У нас очень строгие правила безопасности. Ночью всегда имеются два санитара на каждом этаже. Один спит, а второй в это время сидит за столом наверху лестницы, откуда он может наблюдать за всеми дверями в коридоре этого этажа. Если какой-нибудь больной позвонит, то правила приказывают, чтобы дежурный санитар разбудил своего напарника, прежде чем отправиться в комнату больного. Эти несчастные, которые находятся здесь у нас, в большинстве своем опасны. Я подозреваю Левича в том, что он нарушил инструкцию. Форестер позвонил, и вот вместо того, чтобы побеспокоить Мессона, который дежурил вместе с ним, Левич один отправился в комнату Форестера. Когда я говорю о самовольности Левича, я говорю немного жестко, так как, без сомнения, Левич никогда не нарушал инструкции, а Форестер никогда не подавал признаков насилия. Это был идеальный больной. Я предполагаю, что Левич посчитал бесполезным тревожить Мессона. Я предполагаю, что когда Левич зашел в комнату, на него тотчас же обрушился удар. Форестер потом взял ключ у Левича и открыл двери дома и ворота. Веглер просунул голову в дверь. «Пожалуйста, шеф». Таррелл встал. «Хорошо, доктор, предоставьте мне действовать. Тем не менее, один совет. Ни одного слова прессе. Вашингтон войдет в раж, и весьма возможно, что это будет ультрасекретное дело». «Да, да, ну, конечно, я понимаю». Таррелл оставил врача, пьющего свой кофе и пытающегося успокоить дрожь своих рук. Он присоединился к Веглеру в коридоре. «Врач играет в Шерлок Холмса», — вздохнул Веглер. «Вы бы ему сказали пару слов». Таррелл последовал за Веглером по лестнице. Они вошли в комнату Пола Форестера, где инспектор Хесс из уголовной бригады, сидя на кровати, записывал что-то в то время, как полицейский врач следил за двумя санитарами, которые клали тело Фреда Левича на носилки. Врач Ловис, небольшой круглый человек, полностью доверял Тарреллу, как и тот ему. Они работали вместе уже длительное время, и Таррелл всегда считался с врачом и прислушивался к его мнению. «Вы что-нибудь обнаружили, доктор?» — спросил он, когда оба санитара унесли тело. «Да-да, у меня есть некоторые предположения», — ответил полицейский врач. «Ну, в принципе, вот эта штука и послужила причиной смерти санитара». Он указал на ножку стула, положенную на лист пластика на столе. «На ней есть кровь и мозговое вещество. На первый взгляд, эта ножка стула и послужила орудием преступления. Но я считаю это невозможным. Череп мужчины был раздроблен, и оружие, которое произвело подобное ранение, должно было быть чем-то вроде дубинки с пломбой или железным прутом. Учитывая силу удара, ножка стула сломалась бы». Таррелл повернул голову в сторону Хесса, коренастого человека с круглым лицом и твердыми, как гранит, глазами. «У вас есть идея, Фред?» «Врач прав. Его предположение правильное. Таково и мое мнение. Есть и другая вещь. На ножке стула нет отпечатков пальцев. Человек, который использовал ее, был в перчатках». Таррелл задумался, пощипывая свой толстый нос. «Почему бы Форестер стал одевать перчатки?» — пробормотал он наконец. «Да и были ли они у него?» Я спрашивал.